Глава 14. Ая. Меня похитили. Вообще мы сами виноваты. Расслабились, не подумали, что за любым, кто входит к королеве, обязательно следят. А уж аудиенция у королевы и принца точно должна была привлечь внимание. Шарайк оставил меня буквально на минуту. Принц попросил его взглянуть на одного из своих людей. Не находится ли тот под ментальным контролем. Оставил во дворце, казалось бы, охраняемым и полным народу. Но у меня почти сразу закружилась голова, а очнулась я уже совершенно в другом месте. Когда я открыла глаза, голова еще немножко кружилась, и сначала мне даже показалось, что я на корабле. Было ощущение, что меня качает. Однако потом я поняла, что качает исключительно меня, и все меньше и меньше. Лежала я на довольно узкой и жесткой кровати, в небольшой и очень скромно обставленной комнате, чем-то напомнившей мне общежитие при школе целительства. Правую руку что-то холодило, и я с неприятным удивлением обнаружила там тяжелый и широкий магический браслет. Непонятно только, он и магию блокирует или только из помещения не выпускает. Ая, Ая Дорт, и что же он в тебе нашел? Непонятно. Голос знакомый. Маг-менталист. Видимо, он вошел в комнату, пока я рассматривала браслет. Я не спеша села и стала в упор рассматривать похитителя, не забыв спросить, а вам-то что за печаль? Собственно, в молодом человеке тоже не было ничего примечательного, так что наша несимпатия к внешности друг друга была взаимной. Правда, на мне, скорее всего, все еще держалась личина, созданная Шарайгом. Но ведь об этом менталисту знать не обязательно, правда? Он был среднего роста, немного худощавый, с тонкими и какими-то нервными чертами лица. Волосы были темные, но тоже какие-то тонкие и тусклые. «Ни кожи, ни рожи, ни силы!» — продолжил осмотр. Спорить я, естественно, не стала. «Так чем же ты его зацепила?» «Чувством юмора и интеллектом», — огрызнулась я. «Рассказывай!» — скучным голосом велел маг, и я ощутила, как амулет внутри меня немного нагрелся. Несанкционированное магическое воздействие на принца — смертная казнь, убийство граждан Сандерланда по предварительному сговору, от пожизненного до смертной казни, честно стал рассказывать я. Маг так опешил, что я успела дойти до похищения человека, меня, то есть. За похищение в Медании давали от 10 лет, в Сандерланде не знаю. Не успела уточнить. Как-то не думала, что пригодится. — Что ты несешь? Про Шарайга рассказывай давай. На этот раз амулет нагрелся уже сильно. — Он вас убьет, — сказала я и, подумав, добавила. — И красивый он. Тут магу стало интересно. В его слишком светлых, чтобы не вызвать неприязни, глазах появился блеск. И он весь как-то подался вперед. «Поцелуй меня!» — велел он, посылая очередной импульс, который амулет опять успешно поглотил. «Мы же вроде договорились, что друг другу не нравимся», — осторожно напомнила я магу, инстинктивно отодвигаясь. «Не будем отступать от первого впечатления». Но маг уже впал в ажиотаж. «Как?» — бормотал он. Как он этого добился? И обратился уже ко мне. Знаешь, что самое страшное в жизни менталиста? Я хотела сказать «Шарайг», но промолчала. А маг продолжал. Ты никогда не знаешь точно. Та, что рядом с тобой, она действительно любит тебя. Или ты просто неосознанно ей это внушил, а хочется, чтобы по-настоящему. «Понимаешь?» «Ага», — сказала я. «А вы амулет ей дайте». «Амулет — это не то. Он спасает от осознанных желаний, а от неосознанных не спасает ничего, потому что при изготовлении амулета ты сам туда вложишь все свои неосознанные желания. С ним еще и хуже выйдет. — Вы поэтому решили принца убрать? — мрачно поинтересовалась я. — Вот что-то не было мне жалко этого страдальца по любви. Вообще никак. Маг мой вопрос проигнорировал, но от своих не отказался. — Мне жаль, — сказал он, — что не получилось по-хорошему, и уставился на браслет. Я тоже посмотрела на браслет, потом на мага. Тот вскинул глаза на меня и явно ждал реакции, и хмурился, что ее нет. «А-а-а!» — негромко и неуверенно изобразила я и уточнила у мага. «Так?» Он нахмурился еще больше и даже рукой сделал какой-то жест в сторону браслета. «У-у-у!» — предложила я следующий вариант. Он тоже не подошел. Зато ко мне подошел сам маг и без лишних слов ткнул ножом в руку. Не глубоко, но чувствительно. Тут я взвыла, как полагается. Маг остался доволен. Вот и доигралась, — подумала я, но особого страха почему-то не ощутила. — Рассказывай, — снова велел он. — Что рассказывать-то? — огрызнулась я, пряча за спину стремительно заживающую руку. Вот ничего ж себе амулет! — Кто он? — Шарай Краян, — сообщила я магу-менталисту и так известную ему информацию. — Интересно, а Мэрой тоже где-то тут? — Его спросить не догадался, надеюсь. — Откуда у него такие способности? Тут я пожала плечами. Откуда я знаю? А маг снова достал нож и угрожающе мне его показал, но видно было, что ему не хочется применять физическое воздействие. Он привык, что ему все всегда рассказывают сами, в крайнем случае привык полагаться на пытку магией с помощью того же браслета, а вот тыкать человека режущими предметами ему не хотелось. И это радовало. Кроме того, он, вероятно, рассудил, что я и в самом деле ничего не знаю. И, в принципе, это недалеко от истины. Что я, трехликий, чтобы знать, откуда берутся способности, тем более у элронцев. Так что мы по кругу обсудили три раза уже известные магу от принца факты. Ну, разве что я рассказала, что Шрайк меня похитил, причем по ошибке. А дальше я сама решила с ним идти, потому что было интересно. Это была не вся правда, но часть правды, и маг ее принял. — Он придет за тобой? — спросил в конце уже слегка усталый маг. — Не знаю, — максимально честно ответила я. — Тебя чего не спросишь, ничего-то ты не знаешь, — разозлился похититель, а я просто пожала плечами. — Боюсь еще одну, ну, не знаю. Лучше оставить при себе. Когда маг ушел, я полежала некоторое время, пытаясь унять запоздалый страх и сердцебиение. Воистину тормоз я, жирафик, но, может быть, это и к лучшему. А потом я пошла исследовать дом. К моему удивлению, дверь в комнату оказалась не заперта. Видимо, хорошо был заперт выход из дома. Кроме того, в комнате не было удобств, так что было все же негуманно запереть меня там и негигиенично. Я бродила по дому, натыкаясь на закрытые двери, ну, кроме кухни и удобств пока, наконец, уже на первом этаже, не наткнулась на еще одного пленника. Он сидел на кровати в своей комнате и ненавидящим взглядом сверлил стенку. Закован он был куда серьезнее. Не просто магический браслет, а целые кандалы и цепь. Он от своей комнаты далеко отойти не мог. Вероятно, в его комнате уборная была, а вот на второго пленника, то есть на меня, Господа маги, снимая дом, не рассчитывали. Мой товарищ по плену был светловолосым, но темноглазым, и если бы я не догадывалась, что это Август Морой, я бы сказала, что он приятный. — Кто вы? — встрепенулся он, заметив меня, и его взгляд остановился на моем браслете. — Ая! — недружелюбно буркнула я, размышляя, что, наверное, не стоит сразу выдавать свою связь с Ширайгом, если мои похитители не успели этого сделать. — А я — Август, — весьма дружелюбно заметил он и даже направился ко мне, чтобы поцеловать руку, но я спрятала ее за спину. Он сделал вид, что не заметил. — Лорд Морой, — мрачно констатировала я. — Вы слышали обо мне? Он немного самодовольно улыбнулся, но тут же сразу сник. — Увы, я не оправдал доверия вашей королевы и весьма по-глупому попался. — А почему они вас не убили? — немного кровожадно поинтересовалась я. В конце концов, могли бы и оказать нам такую услугу. — Не знаю, — грустно усмехнулся Морой. — Могу лишь предполагать. — Предположите, — согласилась я, и он улыбнулся. — Как менталист я сильнее. Возможно, он ищет способ забрать мою силу. — Что-то мне это напоминает. — Ага. Сам Морой тоже, кажется, нашел что-то общее. — Возможно, это моя расплата, — грустно вздохнул он. За что? Как можно равнодушнее поинтересовалась я, хотя мне хотелось кричать и требовать немедленно снять проклятие и вернуть Ширайгу все ему причитающееся и что-то сверх этого. Да так, ушел от ответа Морой. Были в моей юности не самые достойные поступки. Ага, подумала я, в юности. Меньше месяца назад тоже была еще юность, или проклятие — это был достойный поступок? — А ты, красавица, как здесь оказалась? — спросил наш с Ширайгом враг, и меня передернуло от его фамильярности. Хотя, если принять во внимание, что он лорд, а я простолюдинка, он был очень даже вежлив. И меня обычно совершенно не смущало, ты... от самых разных людей, но вот от сиятельного лорда Мороя хотелось дистанцироваться как можно дальше. Не то чтобы я его ненавидела, но я принимала и разделяла желание Ширайга его убить. И это было легко, пока он был просто безликим именем, набором звуков, который мой элронец всегда произносил с презрением и яростью. Но теперь, столкнувшись с ним лицом к лицу и ощущая его доброжелательность, я растерялась. Мне редко приходилось лицемерить в жизни. Стиснуть зубы и промолчать — это да. Но общаться любезно с тем, кому не испытываешь хороших чувств, практически никогда. Я просто избегала общения с неприятными мне людьми. Теперь же у меня не было такой возможности. Морой явно истосковался по общению, а сказать ему, что я не хочу с ним разговаривать и вообще его видеть, я не могла. Он же заинтересуется, почему и что мне ответить, что я люблю его недобитого врага и сама вот-вот загнусь от его проклятия. Так он, вероятно, тут же решит исправить досадную оплошность и добить. Магия у него, конечно, заблокирована кандалами, но кто знает, вдруг он найдет способ подтолкнуть замороженное в шаге от исполнения заклятие. И я терпела, вяло улыбалась и полулюбезно и неопределенно отвечала на вопросы. А потом, когда стало совсем невыносимо, ушла в свою комнату и долго лежала, глядя в потолок, в тусклом свете магической лампы. Все ставни в доме были закрыты и никак не открывались. Я размышляла, а может, это наш единственный шанс, и я должна сейчас пойти и как-то убить Мроя? Я представляла, как втыкаю ему вилку в глаз или душу его собственной цепью. и мне становилось дурно. Не смогу, понимала я. Убить человека дано не каждому, а я слабак. Да. А ночью мне приснился ставший уже обыкновенным сон, как я выхожу замуж за кого-то, не за Ширайга. И я впервые рассмотрела, за кого. Когда я сказала «да», на меня посмотрели холодные глаза Мароя, моего, вот это поворот, жениха. Этот сон внес окончательный разлад в мое душевное равновесие, и я старалась не выходить из комнаты и почти не ела, чтобы не спускаться на первый этаж, на кухню, и настраивала себя на убийство. Но дело шло плохо, из рук вон плохо. Граф, на которого просил взглянуть принц, действительно был под воздействием, но совершенно не политического свойства. На нем был приворот, и снимать его Ширайк не стал. Это к крови на всех не напасешься. Просто сообщил графу и вернулся к Ае, точнее, на то место, где его должна была ждать Ая, и где вместо нее его ожидала записка «Не мешай нам, и получишь Аю обратно живой». Будешь мешать, получишь обратно по частям. Он бы, может, и подумал над ультиматумом. В конце-то концов, Ая ему куда роднее, чем королевская семья Сандерланда. Но он уже им помешал. Принц не поедет на охоту. Герцога де Буре возьмут под охрану. Поэтому надо искать Аю. И срочно. Отследить, куда ее перенесли, он не мог. Портал был сделан не отсюда, скорее всего, из общего зала переносов. Но дело даже не в этом. Зная его отношения с порталами, они наверняка сделали несколько переходов. А у него сил не хватало сейчас и на один, хоть немного длительный, спасибо истеричке королеве и этому дурацкому алмазу. Поэтому Ширайк отправился к герцогу де Буре, предварительно прихватив записывающий кристалл. Уже не таясь зашел, минуя магические ловушки, а лакею, ринувшемуся его задержать, бросил, что он по поручению принца. Герцог был в спальне и выглядел не столько больным, сколько испуганным, но при виде входящего в его покое элронца изобразил надсадный кашель, после чего обессиленно откинулся на подушке и умирающим голосом вопросил: «Что-то случилось с принцем?» На Ширайга спектакль никакого впечатления не произвел. Более того, он в нарушении всех правил приличия подошел и уселся на край кровати герцога, придавив собой одеяло, под которым лежал Антуан Иннокентий, и тот моментально почувствовал неудобство, причем не столько физический дискомфорт, сколько моральное давление. Его высочество сломал ногу. Совершенно спокойным тоном, без малейшей скорби, сообщил Ширайк, но потом с участием добавил: «А вы, вероятно, рассчитывали, что шею». Герцог отреагировал не сразу. То ли он был действительно раздосадован, что принц сломал что-то не то, то ли подумал, что ослышался, но потом побледнел и, возмущенно повысив голос, заговорил: «Вы что себе позволяете? Кто вы вообще такой?» Тут Антуан Иннокентий потянулся к колокольчику, но Ширайк ловко его отодвинул. «Не надо, ваша светлость, никто все равно не придет, я запер дверь». И плотоядно улыбнулся. «Что вы хотите?» — севшим голосом спросил мнимый больной. — Вы вообще понимаете, с кем связались? — Я — второе лицо в государстве. — А я думал, второе — принц, — заметил Ширайк, и герцог осекся, а элронец продолжил. — Но я здесь не за этим. Герцог вдруг ощутил себя мышонком перед удавом. Ему показалось, что через обычные серые глаза, которыми на него смотрел этот возмутительно бесцеремонно вломившийся в его дом человек, просвечивает что-то нечеловеческое, хищное и страшное. Я хочу всю правду о вашем сговоре с Григом Валди и ментальным магом, все имена и места, о которых вы знаете или только догадываетесь, все ваши планы, все и быстро! — рыкнул его незваный и страшный гость. — Но я ничего не знаю. Вы что-то перепутали! — почти выкрикнул герцог. И, увы, даже сам себе не поверил. Голос прозвучал как-то на редкость жалко и фальшиво. И тут и без того уже запуганному хозяину дома стало еще страшнее. Шрайк сбросил маскировку и теперь смотрел на свою жертву хищными серебряными глазами, а потом взял герцога за горло и, приблизив его лицо к своему, прошипел: «Знаешь, кто я?» Голос его тоже перестал быть человеческим. Герцог отчаянно замотал головой, зажмурившись и мечтая, чтобы это оказалось бредом его больного воображения. «Может, он и вправду заболел?» — подумалось Антуану. Вот и снится всякое. Увы, зажмуривание никак не помогло. Чудище не спешило куда-либо деваться. «Проклятая кровь! Слыхал?» Мурлыкнул голос, и герцог испугался еще больше, хотя до этого ему казалось, что ну уж больше-то и некуда. Голос продолжал. «Мне некогда возиться с тобой, но я дам тебе шанс. Рассказываешь мне сам все». Тут оживший кошмар из детских сказок подчеркнул. «Все. Или я выпью тебя и сам все узнаю. Но тебя уже никогда не будет». «Скажу, все скажу», — пересохшими губами шепнул де Буре, и дышать стало легче. Элронец отпустил его горло. «Я всегда ее любил», — произнес герцог, и Шрайк не стал уточнять, кого. Вся спальня де Буре была увешана портретами королевы. Тот продолжал. «Всегда, с первого взгляда. Когда она, 16-летняя, только приехала к нам для заключения помолвки. А мой брат, этот глупец, он любил другую. Он унижал мою Синтию своей любовницей, а она хранила ему верность, святая женщина, и только в дружбе со мной находила отраду для своего одинокого и истрадавшегося сердца. Исторический экскурс можно сократить». — буркнул Шрайк. — У меня мало времени. Переходи к сути. Герцог икнул и вздохнул, но к сути перешел. Ну, почти к сути. Когда 5 лет назад она закончила носить траур по своему мужу, я надеялся, и я был уверен, что теперь мы сможем быть вместе. Но нет, она посвятила себя своему сыну. Я не хотел его убивать. Он неплохой мальчик. Я думал, она передаст ему корону, и мы уедем вместе куда-нибудь в тихое имение, и она, наконец, позволит мне ее любить, как она того заслуживает. Но она и слышать об этом не хотела. Я не настаивал, я был готов на все, просто быть рядом. Мне нужно было просто быть рядом, хотя бы и здесь. Но она от меня отстранилась. Все вопросы, по которым она раньше советовалась со мной, они все теперь решались ее сыном. Я стал ее терять. Я не мог позволить себе ее потерять. Тут герцог потерянно замолчал, скорчившись на постели. В глазах его даже блестели слезы. Но Шрайк не испытывал жалости. Пожалуй, только брезгливость. Пусть в этом месте королева проявляет жалость, когда будет слушать кристалл. Ну, поторопил он замолчавшего герцога. Он сам меня нашел. Представился как Горио. Не сразу, но я согласился на сделку. Он помогает мне стать ближе к моей Синтии, стать ей мужем. Тут он благоговейно вздохнул. а я отдаю ему алмаз Сандерланда. — Что? — сказал Шарайк, которому показалось, что он ослышался. — Алмаз Сандерланда за... Тут он собирался не очень вежливо высказаться за какую-то бабу, но потом подумал вдруг, что сам отдал бы что угодно, чтобы Ая была жива и счастлива, и даже вовсе не обязательно, чтобы счастлива с ним. — А что такого? — почти оскорбился герцог. — Это просто камень. Все эти легенды о его силе — полная ерунда. Ну-ну, — сказал Шарайк. — Давай дальше. Зачем убивали? — Для того, чтобы королева могла выйти замуж. На это должен дать добро королевский совет. Мы убрали тех, кто голосовал бы против моей кандидатуры, а заодно подготовили все, чтобы убрать королевского мага. Он бы не позволил отдать алмаз. — Да уж, — подумал Шарайк. Алмаз Сандерланда ни один здравомыслящий человек не отдал бы, не говоря уж о магах. Только этот, любовью ушибленный. Вообще у Шарайга закралось подозрение, что ментальный маг успел повлиять на герцога до того, как тот стал носить амулет. Хотя, возможно, герцог сам настолько поселился в своих иллюзиях, что потерял связь с реальностью. Увы. Но настоящего имени ментального мага герцог де Буре не знал, так же, как и не знал, где искать своих сообщников. — Как вы связываетесь? — спросил Шарайк. — Они приходят ко мне сами или встречают во дворце. — Сейчас ты поедешь во дворец, — сказал Шарайк, — к своей ненаглядной Синтии, и все ей расскажешь. — Одевайся. Я жду. Ослушаться тот, конечно же, не посмел. Вероятно, он даже ощутил некое облегчение, что скоро все прояснится, или что Элронец его не убил. Проводив герцога до покоев королевы, Шарайк направился к принцу. Тот лежал в своей гостиной, выставив напоказ перебинтованную ногу. Королевский целитель на всякий случай был временно изолирован и объявлен отбывшим на пару дней по личным делам, а другому целителю доверить свою драгоценную ногу принц отказался. Его высочество уже успел выслушать соболезнования от всех придворных и теперь откровенно скучал. Шарайк же вручил ему кристалл с признанием дяди и равнодушно заметил, что, мол, герцог в данный момент должен исповедоваться королеве, но на всякий случай и для сличения показаний. Вот. Они немного помолчали, обдумывая ситуацию. На душе у Шарайга было неспокойно. Нет, он чувствовал, что пока с Аей все в порядке, но вот это вот «пока» изрядно беспокоило и заставляло нервы собираться в тугой комок. «Что сделает Горио? Будем звать его пока так. Когда поймет, что принц на охоту не поехал, а его дядя герцог де Буре снова во дворце, захочет ли встретиться с герцогом? Идеальный вариант — поморочить похитителям голову и за это время отыскать Аю. Но справится ли герцог с ролью двойного агента? Ой, вряд ли. Хотя, а зачем нам герцог? Его роль замечательно может сыграть Шарайк. Принцу идея понравилась. Готовился Шарайк тщательно. Он даже взял у герцога одежду. К счастью, в покое герцога здесь, во дворце, было достаточно сменной одежды, и не пришлось раздевать самого Антуана Иннокентия. Хотя это бы Элронса совершенно не смутило. А вот амулеты пришлось снять с де Буре. Тот, в общем-то, и не сопротивлялся. Он вообще стал крайне апатичным после разговора с Шарайгом. А визит к королеве это только усугубил. Как прошла исповедь, Шарайк не интересовался, но предполагал, что Синтия станется простить безумного герцога, ибо все, что он делал, делал из любви к ней. На всякий случай герцога отправили порталом в Летний дворец, в 50 километрах от столицы, в сопровождении одного из агентов сыска. Компринц был уверен, а Шрайк засвидетельствовал отсутствие магического воздействия на разум. Элронец даже перестраховался и изменил внешность герцога на свою, ту, которая была на нем, когда он приехал во дворец с Антуаном Иннокентием. И уже через полтора часа после визита к королеве по дворцу прогуливался вполне спокойный герцог де Буре, даже вроде как довольный состоявшимся разговором. К тому моменту, как за спиной раздался ожидаемый голос, герцог Шрайк успел уже вдоволь наслушаться сплетен, обойти по три раза все открытые гостиные и основательно разозлиться на всех и вся. «Ваша светлость вылезла из подполья», — ехидно произнес голос. «Вы забываетесь», — сухо сказал Шрайк, оборачиваясь. «Прошу прощения, неудачная шутка», — склонился в поклоне маг. «Как наши дела?» Шрайка и его девчонка были сегодня у королевы. Недовольно сообщил лжегерцог то, что маг и так знал, и возмущенно добавил. А потом этот наглец заявился ко мне. Маг склонил голову, давая понять, что слушает. «Нес какую-то чушь», — поморщился Шрайк. «Что-то о своей девчонке, и что не будет мешать». «А вы?» — равнодушно спросил его собеседник. «Сказал, что не понимаю, о чем он», — пожал плечами Элронец. «Но раз он сообщил о несчастном случае с Эрихом, я отправился выразить соболезнования любимому племянничку», — язвительно закончил он. «А королева? Были у нее?» — полюбопытствовал маг. Шрайк нарисовал на лице мечтательное выражение. «Был. Бедная моя Синтия, она совсем запуталась. Теперь она подозревает, что это Эрих убирает ее сторонников, чтобы отнять у нее трон». «А это идея», — сказал менталист заинтересованно. «Какой же ты предсказуемый», — с тоской подумал Шрайк. «Ни ума, ни фантазии. И святая уверенность, что самый умный. Были бы у меня силы, я бы тебя уже размазал и Аю вытащил». «Да», — сказал он вслух, — «может, так даже лучше. Кстати, Медания запрашивает сведения о Мэрое. Он ведь двоюродный брат их короля. А обострение отношений нам сейчас ни к чему, как и инквизиция». Маг поморщился, но кивнул. «Пожалуй, потом действительно придется отпустить, а пока скажу ему письмо написать». Они немного помолчали. Шрайк постукивал амулетом о левую руку, тщательно скопированная привычка герцога. Потом сказал. «Кстати, об алмазе». Маг напрягся и подался вперед. «Синтия сама сегодня подняла этот вопрос, что в руках преданного мага алмаз принес бы больше пользы». Шрайк смотрел, как чуть не подпрыгивает от нетерпения маг-менталист, и внутренне кривился, ну, как ребенок, честное слово. «Ну?» — не выдержал маг. «Я не стал на нее давить. Завтра или послезавтра вернусь к этому вопросу», — величественно пообещал лжегерцог и спросил. «А кого порекомендовать-то?» «Гордона Элиота де Паль», — назвал маг одно из четырех имен, которые подозревали они с Аей.